такой ситуации кто угодно имеет право выглядеть ошарашенным, но не официальные лица города. Понимая, что беда случилась не только с рестораном, все трое кинулись на улицу, чтобы оценить разрушения, а их ожидаемо было немало. Хотя, если приглядеться чуть внимательнее, можно было смело сказать, в этот раз почти обошлось. Конечно, некоторые дома обрушились, но таких было немного, а все остальные здания устояли, хотя и требовали теперь серьезного ремонта. Первые добровольцы уже кинулись помогать раненым и разгребать завалы на улицах. «Надо идти», — проговорил Ламберт, с сожалением отдавая тарелку с тортом Пелли. «Стражу на уши ставить буду». «Пожалуй, мы тоже пойдем», — согласился Дан. «Праздник закончился, и начались суровые будни», — говорила я. «Надо было с утра начинать», — буркнула Пелла, глядя на полусъеденный кусок торта у себя в руках, а потом решительно кинула на землю тарелку, которая со звоном разбилась. «Ну, говорила», — не стал спорить Дан, а теперь повторила. «Назад во времени все равно вернуться не получится». «Назад во времени», — усмехнулся Ламберт уже на ходу. «Книгу напиши, про возвращение во времени, обязательно», — крикнул Дан в ответ, а потом задумался и добавил. «Ну или просто издам, текст у меня, считай, и так есть». После чего Кассандр посмотрел на молодую жену и с сожалением пожал плечами, а Пелла в ответ лишь грустно улыбнулась и развела руками. Душа требовала праздника, а обстоятельства – срочных и очень серьезных дел. Как бы ни хотелось им двоим побыть наедине, но нужно было ехать в Ватсамат и смотреть, что там натворило землетрясение. На душе у отчаянных молодоженов было как-то тревожно. Центральные равнины Марчелики, под самым носом у врага, 25 октября 1937 года М.Х. Мясник поморщился от запаха, ударившего ему прямо в нос. Кто бы только знал, как ему не хотелось лезть в самое логово ненавистных хаблов. Однако деваться было некуда. Сам обещал, что именно это и сделает, если Господь все-таки подаст ему знак. И тот, само собой, не заставил себя ждать. Он потряс РФУ, чтобы поторопить нерасторопных разведчиков. Вышло внушительно и очень убедительно. Поэтому теперь мясник с ящиком взрывчатки вынужден был пробираться по лагерю хаблов. Аборигены были отвратительны. Они воняли так, как не позволял себе вонять ни один уважающий себя метин. Конечно, мужчина должен иметь запах. Это не просто нормально, но и правильно. Это Мишо и Ирби могут позволить себе отдраивать кожу до блеска. А метин просто обязан выделиться брутальностью на их благоухающем фоне. Впрочем, мясник подозревал, что мужчинам просто лень мыться так часто, как женщинам. Вот они, включая иногда его самого, и придумывают себе всякие отговорки. В конце концов, сам мясник, как человек с довольно острым нюхом, предпочел бы, чтобы окружающие не слишком благоухали ароматами немытого туловища. С хаблами же проблема была не в пример серьезнее. Они не мылись вообще. Вместо того, чтобы ополоснуть водой свою грязную кожу, они протирали ее песком, и на этом гигиенические процедуры считали полностью законченными. Нет, конечно, это было удобно для аборигенов Марчелики, особенно на ее центральных равнинах, где песка столько, что можно мыться хоть постоянно, и меньше его не станет. Но запах, ур-ру, ра, хы-хы, ух-о. Впервые мясник мог разглядывать хаблов так близко, еще и в естественной среде обитания. Правда, их язык по-прежнему казался ему бессмысленным набором звуков. Конечно, мяснику приходилось слышать от тех, кто повидал людоедов вблизи и ушел живым, что хаблы немногословны, а речь у них примитивная, и вообще это настоящие дикари. Однако сейчас, разглядывая их, разведчик понимал, что это не просто дикари, а вообще какие-то животные. Те ученые-мужи, которые допускали наличие разума у этих зверей, определенно обладали великолепнейшей фантазией, которая с лихвой подменяла им реальный мир. Однако все это были лишь досужие размышления. Мяснику приходилось слушать, приходилось нюхать, приходилось смотреть, а еще частенько замирать на месте, не двигаясь и почти не дыша. Вот и лезли в его голову разные лишние мысли, отгонять которые он не особо спешил. Ему надо было незаметно добраться до маленького лагеря более разумных аборигенов. Они напоминали Григя, но действовали почти как настоящие люди. Вот их-то и надо было разозлить. А как уважающие себя метены злят окружающих? Конечно же, динамитом. Как же еще? Ящик взрывчатки вперемешку с острыми кусочками железа должен был гарантированно убить несколько врагов, а заодно довести остальных до белого коления, что и требовалось небольшому отряду кассандров. Пусть гонится за ними, пусть хотят их убить, и тогда вся орда придет туда, куда и планировалось, к мезолизе. Вдруг мясник напрягся и внимательно посмотрел вперед. На пути образовалось очередное окно, в которое можно было незаметно проскочить, чтобы преодолеть еще полсотни ярдов. Надо было только правильно выбрать новое укрытие. С сомнением оглядев окружающее пространство, разведчик решил, что больше всего ему подойдет куча шкур, сваленных у одной из хижин. Хижины воняли, шкуры воняли, хаблы воняли. Зато вся эта дичайшая обстановка позволяла мяснику оставаться незамеченным. Он осторожно пошевелился в темноте, проверяя, не затекли ли у него руки или ноги, а затем принялся скользить между жилищами аборигенов, порой замирая на несколько секунд и прислушиваясь. Ящик с динамитом, закрепленный на спине, изрядно ему мешал. Однако ноша была вполне терпимой, особенно в предвкушении того большого взрыва, который она вскоре здесь устроит. У кучи шкур мясник снова застыл. До его основной цели оставалось всего 30 ярдов, но они обещали стать сложными даже для опытного разведчика. Пространство было открытое, а хаблов и григи тут сосредоточилось много. Они сновали туда-сюда, не давая и шанса проскочить мимо, даром, что ночь на дворе. Сразу видно, дикари, вот и не знают, что по ночам спать надо. Разведчик все сидел и ждал, ждал, ждал. Он не мог рисковать, он не мог вернуться ни с чем. Нужно было доставить динамит в лагерь человекоподобных аборигенов. Неподалеку послышалось рычание, и пришлось разведчику зарыться в шкуры, чтобы его не заметили. Два аборигена тащили мимо какой-то тяжелый груз на волокушах. По пути они переругивались на своем зверином наречии, а рядом с мясником даже немного подрались. Не удержавшись, разведчик выглянул посмотреть, что у них там за груз. К счастью, торчавшую из шкур голову мясника никто в темноте не заметил. Занятые дракой аборигены как раз укатились в сторону и теперь привлекали окрестное внимание лишь к себе. А мясник, пользуясь темнотой ночи, осторожно подкрался к волокушам. На них стоял необычный деревянный ящик. У него была крышка, стены, но не было стыков досок. Было ощущение, что он прямо вот так и вырос на какой-то грядке с мебелью. Внутри ящика лежали какие-то свертки. Мясник посмотрел на ящик, на волокуши, а затем оценил направление, куда все это добро тащили, и задумался. По всему выходило, что ящик должны были доставить в тот самый лагерь странных аборигенов. Так ли это? Проверить бы никак не получилось. Однако и упускать шанс было нельзя. Звуки драки как раз стихли, а значит, сейчас придут новые носильщики. Решившись, разведчик снял со спины динамит и положил его в ящик на волокушах, а затем вытянул фитиль, отмерив где-то 20 минут до взрыва, и чиркнул спичкой, после чего осторожно убрал смертельный сюрприз поверх остальных свертков. Оставалось только надеяться, что там ничего раньше времени не загорится, иначе выйти из лагеря у него не получится. Еще хуже будет, если динамит обнаружат, и взрыва не произойдет. Вот уже две недели как кассадорско-диверсионный отряд прятался от врага, оставаясь незамеченным. Но если про них прознают, мяснику даже думать об этом было страшно. Он осторожно прикрыл крышку ящика и снова юркнул в шкуры, где принялся молиться Богу, намекая тому, что раз сам заслал его в лагерь, так пусть и выйти поможет. Бог кассадору напрямую больше не отвечал, и только с неба подмигивала маленькая звездочка, постоянно перемещаясь по небосводу. Но поскольку звезды обычно не двигаются, то разведчик посчитал это хорошим знаком и переполнился радостным воодушевлением. Тут снова появились хаблы. Они подхватили волокуши и потащили их дальше. А мясник дождался, когда они отойдут подальше, и принялся выбираться из лагеря хаблов. Приходилось рисковать, то и дело проскакивая под самым носом у врага. Дважды его чуть было не заметили, но каждый раз он все-таки успевал спрятаться. Из лагеря хаблов разведчик выбрался в последнюю минуту, прямо перед запланированным взрывом. Он проскользнул мимо постов, добрался до безопасного места и рванул во все лопатки. А спустя минуту ему стало страшно, потому что взрыва все еще не было. Остановившись и присев за кустом, мясник тревожно посмотрел на неспящий лагерь врага. Он прекрасно понимал, что второй попытки не будет. Придется придумывать что-то новое, а времени было все меньше. И тут, наконец, полыхнуло. Да так удачно, что маленькая стоянка странных аборигенов буквально скрылась в густых клубах дыма. В тот же момент в отдалении ударили копыта валов. Этот отряд кассадоров мчался показать себя во всей красе. Мясник просто дождался, когда те поскачут мимо, на ходу забрался в седло своего вала и спешно вытащил ружье. В лагере врага царила форменная суматоха. Метались хаблы и григи. Отовсюду слышались крики и нечленораздельный ор. Значит, запланированная диверсия уже удалась, хотя бы в одной своей части. И теперь лишь нужно было с умом распорядиться суматохой. Кассадоры подняли винтовки с ружьями, прицелились и решительно дали залп. Пули, прилетевшие по хаблам откуда-то из ночной темноты, лишь добавили суматохи в лагере. А когда над горизонтом начал величественно подниматься Грабрудер, освещая пустынные центральные равнины, орда хаблов, наконец, заметила врагов. Кричали странные умные аборигены, а рядом в голос ревели грегя, заставляя волосатых тупых здоровяков собирать лагерь. И с первыми лучами рассвета, когда кассадоры перестали стрелять и поскакали прочь, орда врагов устремилась за ними, как послушные овцы за вожаком. И каким-то чудом весть о чужаках распространилась по всем лагерям орды. Впрочем, зная о том, кем являются разумные аборигены, несложно было догадаться, как именно осуществлялась связь. Правда, сами кассадоры, скакавшие в сторону мезолиза и стрелявшие в каждого преследователя, который появлялся на горизонте, посчитали это очередным чудом, и с огромным энтузиазмом повели обитателей центральной Марчелики к самой большой битве в истории нескольких народов, а на чуде Господнем, в смысле, на маленькой звездочке, которая была вовсе не звездочкой, а самым настоящим патрульным крейсером из Солнечной системы. Ученые и члены экипажа как раз старательно сканировали поверхность в поисках сигнала от корабля «Арго», ну или от чипа Данилы Краснова, который, как им было известно, точно выжил. А далеко в Солнечной системе к Плутону приближался скоростной курьерский кораблик «Мак». На его борту сидел дядя Миша, готовый добраться до таинственной РФ и сам найти пропавших много лет назад исследователей. Маховик событий делал свой последний оборот, и никто не знал, каким теперь будет будущее. А оно, это самое будущее, уже наступало, незримо, неотвратимо и бесшумно. Мир готовился измениться, как это многожды происходило раньше, и рисунок грядущего складывался из песчинок, казалось бы, случайных событий, которые на поверку почему-то оказывались взаимосвязанными. Но, наверное, лишь Господь Бог, ну или, в крайнем случае, сверхразумное существо или машина могли бы оценить, что ждет этот мир завтра. А тем, кто менял мир, оставалось лишь верить, что они все делают правильно. Верить и надеяться, что этот мир станет хотя бы немного лучше. Глава 13. Патрульный крейсер, низкая орбита, 29 октября 1937 года М.Х. по летоисчислению Эрфы. Одним из преимуществ больших кораблей была постоянная, пусть и слабая гравитация почти во всех отсеках. К сожалению, патрульный крейсер не относился к большим кораблям. И хотя он был явно больше исследовательских корыт, на которых смелые, решительные и жадные до знания исследователи изучали просторы космоса, но своему капитану казался слишком маленьким. А поскольку капитан не был смелым, то есть, как он сам считал, не был глупым, склонным к суициду, жадным до славы и богатства полудуркам-исследователям, то и меры безопасности на своем транспорте требовал соблюдать от и до, без всяких там исключая и игнорируя. Причем требовал он этого, даже если какое-то правило отчетливо попахивало бредом и происходило откуда-то чуть ли не из времен палеолита, когда древние предки капитана убивали волосатых слонов с помощью первобытного оружия. Правда, какое оружие они использовали, сам строгий капитан доподлинно не знал. Помнил только, что кремниевые, поэтому подозревал, что речь шла о примитивных аркебузах и мушкетах. Впрочем, способы забивания волосатых слонов прикладом аркебузы, да, именно забивание, и да, именно прикладом, потому что первобытные люди еще не умели стрелять, и это капитан Хабиб Абди помнил точно, никак не могли помочь в управлении современным космическим кораблем, а потому это все были несущественные детали. Существенными Хабиба считал лишь правила, в особенности, те правила, которые ограждали от опасностей, подстерегающих людей в космосе. Опасности он тоже, к слову, считал весьма существенными. И если бы не эта склонность к соблюдению правил, граничащая со слабоумием, никогда бы не стать господину Абди капитаном, он просто завалился бы на сопутствующих предметах, на той же истории, например. Однако маниакальное упорство, с которым потомственный сомалийский пират выполнял правила и требовал этого от остальных, всегда оценивалось позитивно, причем всеми учителями и руководителями, и его продолжали двигать по курсам обучения, равно как и по служебной лестнице. Тот, кто впервые встречал капитана Абди, В течение нескольких дней неизменно заболевал острым желанием кое-что ему подправить, и вовсе не его горделивый профиль, нет, Хабиб Абди имел столь впечатляющие габариты, что его побоялись бы даже бойцы-спецназовцы, а подправить всем хотелось картину мира, которая сложилась в голове у капитана Хабиба Абди, ведь с общепринятой точки зрения она была, мягко говоря, немного однобокой, если не сказать хуже, дырявой, как решето, на твердом каркасе штурманских, навигаторских, технических, тактических и юридических навыков держалась лишь звенящая пустота, в которой редкими туманностями плавали обрывки когда-то прочитанного, услышанного и увиденного. Правда, вскоре любой безумец, посягнувший на эту звенящую пустоту, понимал, исправить что-то в голове Хабиба Абди невозможно. С этим надо было просто смириться и принять как данность. И тогда удивительное дело. Огромный чернокожий капитан Абди, сильный как слон, грозный как лев и опасный как бегемот, становился весьма приятной личностью, готовой своих подчиненных оберегать, любить и носить на руках. А со своей силищей он, кстати, мог носить на руках почти любого. Главное, никогда не нарушать правила. Ведь именно правила были для Хабиба Абди его верой и религией. А любое их нарушение приводило к тому, что в капитане просыпалось дикое африканское неистовство, которое обжигающим кипятком выплескивалось на окружающих, как чай из треснувшей кружки. Хабиба любил правила. Он им следовал всегда и везде. А зависший под потолком худой желчный старикашка из полудурков. В смысле... Конечно же, из исследователей. Так вот, зависший в невесомости старый исследователь никак не хотел соответствовать правилам. И в груди капитана Абди уже зарождался грозный львиный рык. Этого не может быть. Не может. Этой планеты быть не может. Этой планеты не должно существовать. Понимаете вы это? Подвывал, как привидение, старый ученый, пытаясь донести свое беспокойство до окружающих, в том числе и до капитана. «А вы исследования по инструкции провели, уважаемый Мари?» – спросил Хабиба, хмуря густые черные брови. «Да как вы!» – задохнулся от возмущения Шрю Мари, который тоже был немного помешан на правилах, но совсем не на тех, на которых двинулся многоуважаемый капитан корабля. Хабиб Абди, конечно, должен бы был учитывать общественное положение полудурка Мари, ведь тот был каким-то там членом чего-то там, а еще лауреатом и почетным академиком. И, конечно, надо было бы с ним как-то помягче. Но кто просил его влетать в рубку управления и кричать, размахивая руками рядом с ценным оборудованием? Я должен был спросить. Все-таки попытался взять себя в руки гордый капитан Абди. Какое-то время старый Шрю Мари, не мигая, рассматривал капитана. А затем в голове этого всемирно известного планетолога, который на свое счастье решил исследовать пару карликовых планет в поясе Кайпера, а затем увлекся, забравшись глубоко в облако Арта, и подписался на удивительную экспедицию, появилась здравая мысль, не спорить с Хабиб Абди, просто не спорить. Он уже как-то раз попытался в первый день полета, и довольно быстро понял, что это бесполезно, просто немного подзабыл за прошедшие дни, что никогда не надо спорить с Абди. Капитан был неплохим человеком, просто двинутым на всю свою полупустую голову, а поэтому надо было первым делом разрядить обстановку. Все исследования мы проводили только по инструкции. Все проверки, все перепроверки и перепроверки перепроверок, и все это исключительно по инструкции, капитан Абди, сообщила научное светило голосом, полным не просто льда, а льда углекислого, выдержанного в полярных шапках Марса еще до начала терраформирования. И планета еще на месте и не пропала? Совершенно серьезно спросил Абди. Да, но ведь ее, этой планеты, просто не может быть. Снова начал кипятиться ученый. Тогда ничего не меняйте, пожалуйста. Попросил капитан все так же серьезно. Нам надо спасти, как минимум, одного землянина. И, желательно, еще забрать исследовательский корабль, перед тем, как эта планета, которой не может быть, исчезнет. Чтобы осознать слова, вылетевшие из рта Абди Хабиба, несчастному Шрю Мари понадобилось еще секунд 20. Если учесть, что он был одним из тех, кто из общей массы землян максимально близко подобрался к тому самому гипотетическому существу, для которого уже не существует случайности и неожиданностей, то можно себе представить, сколь глубоким было его ошеломление. К счастью, Шрю Мари было не привыкать общаться с теми, кто значительно уступал его мощному интеллекту. С его точки зрения, такими были практически все люди, которые встречались ему вне стен лаборатории и залов научных конференций. Поэтому он пару раз открыл и закрыл рот, а затем просто отмахнулся от неразумных слов капитана, словно от надоедливой мухи. Возможно, все дело в инопланетянах. Между тем сурово добавил Абди, глядя на приборы. Не несите чушь, капитан, нет никаких инопланетян. Слегка скривившись, буркнул ученый. Капитан, докладываю, огромное скопление этой самой чуши, которое я засек трое суток назад, снова двинулось на юго-запад, сообщил первый помощник Денис Кротов, который считал себя самым нормальным человеком в экипаже и потому подозревал, что на фоне остальных выглядит как полный псих. Выведи изображение, потребовал капитан, и Денис покорно спроецировал на экран в рубке изображение с камер. Это что такое, а? Ошарашенно спросил ученый, подлетая ближе и хватаясь за сердце. Это что за гоминид? Приблизьте-ка. Это что, деревянные копья? Рехнуться можно. В самом деле, согласился себе под нос Хабиба, они же с аркебузами должны быть. Судя по направлению движения, услышавший про аркебузы Денис старательно сохранял серьезное лицо, им понадобится от 15 до 20 дней, чтобы добраться до еще одного скопления. На этот раз скопление людей, которые явно ведут боевые действия. Выведи изображение, потребовал Хабиба, которому об этом уже как-то сообщали, но он не стал проверять, ибо в его личные задачи ничего подобного не входило. И, естественно, ученых он тоже не догадался проинформировать. Никак нет, капитан, вывести пока не представляется возможным. Мы уже пролетели дальше, сообщил помощник. Могу напомнить и вывести изображение на следующем витке. Так, подожди, Денис, а что с этим? Капитан помахал огромной ручищей, что-то вспоминая. Данилы, его нашли? Никак нет, ответил Денис, бросив короткий взгляд на ученого, а затем добавил. Без аппаратуры исследователей невозможно вычленить сигнал его чипа. Уважаемый Мари, не могли бы вы? Начал капитан, но ученый и сам понятливо кивнул. Да-да, мы готовы начать поиск. Надеюсь, вы хотя бы знаете, какой континент из трех нам нужен. Иначе всю планету придется прочесывать несколько лет. Надо прочесывать, покачал головой Хабиба. А то вы сломаете что-нибудь, и не будет планеты. Кого тогда спасать? Хью Мари переглянулся с Денисом, который понятливо улыбнулся уголком губ, но от едких комментариев все-таки воздержался. А как же местные переживут исчезновение планеты? Прошептал себе под нос капитан, даже не замечая эту пантомиму на заднем плане. У них ведь и аркебуста нету. Еще какое-то время он смотрел на изображение огромной орды, которая двигалась на юго-запад одного из трех континентов, а потом снова обратился к Денису. «Мы сумели найти Арго?» «Никак нет, капитан», — ответил тот. «Маяки корабля либо сломаны, либо отключены. Арго запеленговать не получается. Тем не менее, мы провели сканирование планеты, как вы и приказывали. Было выявлено более 30 мест, где может находиться корабль. Вывести карту с отметками? Нет, 30 – это слишком много. Правила МААК запрещают нам спуск на поверхность без веской причины. Нас могут обнаружить местные жители», – строго напомнил капитан. «Послушайте, воскликнул ученый, – «у нас же есть исследовательские зонды. Понимаю, у вас такие устройства не используются, но мы можем послать автоматические зонды на поверхности на месте проверить каждую из точек. Если зонд будет обнаружен местными жителями, то просто запустим механизм самоуничтожения. Это убьет свидетелей?» – сурово спросил капитан Абди. «Вероятность этого присутствует», – замялся Шрю, здраво предположив, что им категорически нельзя убивать аборигенов. «Хорошо», – кивнул Хабиба, полностью удовлетворившись ответом, чем отправил первого помощника и ученого в глубокий логический нокаут. Просто, в отличие от них, капитан Хабиба Абди действительно любил правила. Он на зубок помнил каждое из тех, которые касались его непосредственной деятельности, и поэтому точно знал, что правила МААК никак не регулируют убийство случайных свидетелей. «Отправляйте зонды», — с важным видом приказал капитан ученому, «и чем больше взрывчатки будет у них в механизме самоуничтожения, тем лучше». «Но мы», — Шрю Мари хотел сказать, что они не умеют регулировать процесс самоуничтожения зондов, поскольку их сервисное обслуживание проводит лишь производитель. Однако поймал красноречивый взгляд Дениса и резко изменил тему. «Хорошо, капитан, вот и отлично. Найдем Арго, а потом найдем этого Данилу». Капитан Абди ненадолго замолчал, а затем с неожиданным интересом спросил помощника. «Денис, а вы там не видели волосатых слонов?» «Волосатых слонов? Мамонтов, что ли?» – удивился первый помощник. «Точно, мамонтов», – обрадовался Хабиба. «Нет, капитан, «Ничего похожего на мамонтов на планете не обнаружено», — уверенно ответил первый помощник. «Наверное, они еще даже не появились», — подумал Хабиба. «Они же должны появиться вместе с кремниевым оружием. Нет аркебуз, поэтому и мамонтов нет. Бедолаги, как они там живут-то, эти люди?» Предгорье Гордиев Ромок, Марчелика, 30 октября 1937 года М.Х. Вдоль предгорий, со стороны центральных равнин, неспешно двигалась группа беженцев. Беженцев в этот год в Марчелике было много. Будто ралуфельды, гонимые ветром, они снимались с насиженных мест и отправлялись в дальние странствия в поисках лучшей доли. Шли большими караванами, небольшими группами и семьями. Шли на свой страх и риск. Те, кто мог хоть как-то защитить себя, ехали по бесконечным дорогам, натоптанным переселенцами даже там, где, казалось, и дороги-то быть не должно, потому что места слишком дикие, и не всегда вооружения и навыков у этих людей хватало, чтобы себя защитить. Нередко они становились жертвами бандитов, мародеров и даже потерявших страх и совесть наемников-кассадоров. Ну а группы поменьше старались держаться в стороне от наезженных путей, порой выбирая самые необычные маршруты. Вот и эта группа беженцев, состоявшая из зажиточной семьи и пары слуг, решила экстренно перебраться подальше на север. Решив, что безопаснее будет пройти по безлюдным местам, глава семейства провел караван через городе Фромок в сторону центральных равнин и чуть не погиб, когда на них напала стая местных хищников. Теперь глава семейства стонал от боли в единственной повозке, забинтованной с головы до ног, а все остальные устало шли рядом. Шли уже не первый день, и только плоские, изъязвленные ветром горы давали надежду, что впереди окажется не бесконечная равнина, сплошь заполненная хаблами. «Я устала», — капризно пожаловалась молоденькая девушка, еще совсем недавно бывшая маленькой девочкой. Впрочем, кроме того, она была младшей дочерью зажиточной семьи, и еще совсем недавно все вокруг ее баловали, как маленькую принцессу. И где теперь эта зажиточность? Где возможность баловать? Пришлось вчерашней девочке резко вырасти, ведь теперь к ней относились, как ко взрослому человеку. «Все устали, Анна, но никто не жалуется», — ответила мать после долгой минуты тишины. Слова давались женщине с трудом. Пересохшие губы вообще отказывались шевелиться, не то что издавать звуки. А воды у них оставался последний бурдюк, который берегли как зеницу ока. Сколько самонадеянных путников умирали здесь от жажды, сколько скелетов встретилось этим беженцам по пути. Впрочем, иногда им встречались просто остовы фургонов, и даже скелетов рядом не было, отчего почему-то становилось вдвойне жутко. «Но почему тогда мы не остановимся и не отдохнем?» – недоумевала девушка, но ей никто больше не отвечал. Сколько таких групп сгинуло на диких просторах континента, скольких война сорвала и бросила выживать, наверное, никто не мог бы точно ответить. «Мы должны идти», — каждое утро повторял старший сын семьи, заставляя всех встать и продолжить этот нелегкий путь. И семейство шло, шло. Дни сливались в недели, а недели — в месяцы. Уже нельзя было даже точно вспомнить, сколько занял этот, казалось бы, бесконечный путь по предгорьям. «Там пыль», — вдруг сказала Анна, указывая вперед. «Много пыли». Ее мать остановилась и устало посмотрела на горизонт. Пыль ни о чем ей не говорила. Это была просто пыль. Здесь везде была лишь пыль да жаркое солнце. Здесь воды не было, вот это плохо. А пыль уже давно никого не удивляла. Однако в этот раз пыль поднималась вверх сплошной стеной. Она буквально рвалась в небо мрачными клубами. И внутри этой пыли мелькали темные силуэты. «Надо прятаться». Повернувшись к сыну, который управлял телегой, женщина испуганно вцепилась ему в руку. «Надо идти», — привычно повторил тот. «Питер, там в пыли кто-то есть». Женщина указала на темные силуэты, и, присмотревшись повнимательнее, уставший парень вздрогнул. Беженцы заметались между равниной и горами, пытаясь найти, где бы им спрятаться. Вот только если не умеешь искать укрытие на плоской, как стол, равнине, то быстро и не найдешь. Это кассадоры могут спрятаться так, что в паре шагов пройдешь и не заметишь, а обычные беженцы-горожане могут только испуганно метаться. Вот и эти бедолаги заметались, растрясая в повозке раненого главу семейства, отчего тот страшно стонал, а пыль была все ближе и ближе, и теперь даже самые близорукие могли разглядеть силуэты внутри облака. Пыль накрыла маленький караван не постепенно, а как-то разом, накрыла густой тенью, грохотом копыт и громкими криками людей. Эта пыль будто отсекала от внешнего мира все то, что было внутри. Но это, конечно, Просто так казалось, а на самом деле с этой задачей успешно справлялась паника. И только когда пыль накрыла всю семью, паниковать стало поздно. Беженцы застыли рядом с фургоном, с ужасом глядя на происходящее вокруг. А посмотреть было на что, их были тысячи. Многие тысячи тех, про кого на побережье ходят легенды. Тысячи тех, кто всю жизнь проводит на центральных равнинах. Тысячи настоящих кассадоров. Вот только почти нигде не было видно фургонов, и практически не было заметно женщин и детей. Все то, что делает ватсамады и намады такими обманчиво мирными, куда-то подевалось. Десятки, объединенные в сотни, и сотни, объединенные в тысячи, и даже тысячи, объединенные в огромные армии. Упрямые валы, идущие вперед и не обращающие внимания ни на жару, ни на пыль, ни на отсутствие воды и пищи. Суровые мужчины, вооруженные винтовками и револьверами. Страшно было смотреть на бесстрастные лица этих мужчин, и страшно было видеть эту бесконечную колонну кассадоров, идущих на войну. Ничто больше не скрывало от посторонних глаз того, что знает каждый, кто вырос в намаде или самфуне. Ничто больше не отвлекало от того, для чего, на самом деле, существуют эти намады и самфуны. Да и ватсамады, уж если честно, существуют для того же. Десятки, сотни, тысячи и десятитысячные объединения кассадоров. В каждом десятке ватсамада – свой командир. В каждой сотне намада – свой. Каждый самфун – маленькая армия. Кассадоры всегда были армией. И лишь хозяйство, что обычно ехало с ними, еще как-то могло обманывать окружающих. А сейчас, больше не скрываясь, вечные странники ехали в решающий бой. И были готовы выполнить священный долг, которые от них требовали правила и традиции. Они ехали к городу Мизализе, где каждый из них пропил немало денег, заработанных на продаже специй. Они ехали убивать всех, кто пришел на их землю. «Эй, чего встали? А ну в сторону!» Чей-то грубый крик выдернул семью из оцепенения. Один из кассадоров остановил своего вала, принявшись орать на беженцев. «Совсем отупели? Вы вообще меня слышите? Валите с дороги!» «Но куда?» Растерянно оглядываясь, произнес Питер. Как река огибает камни, с двух сторон беженцев огибали колонны всадников, а еще редкие фургоны сопровождения и телеги с припасами. В общем, было от чего растеряться, причем не только Питеру, но и всем остальным в семействе. «К горам валите, давайте», — рявкнул кассадор, указав рукой направление. А потом он на секунду задумался и, вздохнув, подъехал к усталым валам, запряженным в повозку беженцев. После чего резко вырвал из рук Питера поводья и тронул в сторону, бросив беженцам. «Ладно, Барта, за мной давайте, выведу». И ведь не обманул, вывел. Вывел к горам, прямо к неприметному распадку, где из-под камня бил холодный ключ, а каменные стены дарили тени прохладу. И заодно вытащил из-под ног огромной армии, готовой не заметить и растоптать кого угодно. Еще некоторое время он стоял и смотрел, как счастливые беженцы жадно пьют и наполняют бурдюки водой. Сколько таких групп уже встретилось кассадорам по пути, скольких они спасли от неприятной смерти из-за голода и жажды, да и спасли ли, кассадоры уедут, а эти несчастные останутся одни, и снова случится что-нибудь, вода закончится, хищники нападут, колесо на телеге сломается, все что угодно может произойти на равнинах Марчелики, а рядом уже не окажется армии кассадоров. Поэтому, наверное, никто из них и не считал этих спасенных. Некогда было, да и незачем. Отряды кассадоров стягивались к горам Дефромок, к городу Кастиилла де Романа. Вестники собирали огромную армию на бой, объявляя военный сбор. И не было среди кассадоров тех, кто на него не откликнется. Ведь именно в этом и был настоящий смысл бесконечного пути по центральным равнинам. Кассадор снова посмотрел на беженцев, невольно гадая, долго ли они еще протянут здесь, и столкнулся взглядом с совсем молодой девушкой, почти девочкой, которая тоже смотрела на него и чего-то ждала. Заметив его ответный взгляд, девушка встрепенулась и смело сделала шаг вперед. «Метин». Голос у нее был звонкий, с хрипотцой от жажды. «Метин, скажите, когда будет ближайшее поселение?» Остальные беженцы отвлеклись от воды и уставились сначала на девушку, а потом на кассадора. Ее вопрос их явно сильно удивил. «Нам не нужно поселение, Метин, не слушайте ее», — крикнула женщина в годах. «Видимо, это была почтенная мать семейства. Тогда вы на правильном пути, Эрби», — усмехнувшись, ответил кассадор. «Нам не, что вы сказали». Видимо, женщина ожидала совсем другого ответа, и поэтому не сразу поняла, что услышала. «Я сказал, что вы на правильном пути», — терпеливо повторил кассадор. Впереди нет никаких поселений, ни одного, уважаемый Эрби. А как нам выйти к поселениям? Воскликнула девушка, которая явно пошла наперекор воле семейства, и это вызвало в бродяге с центральных равнин определенное уважение. Мишо, в двух днях пути отсюда стоит большой лагерь трех намадов. В нем остались наши женщины и дети, ответил Кассадор, решив наградить такую упрямую девчушку. От лагеря намада можно двинуться на запад и, миновав сухой проход, выйти к городку Три Скалы. Городок, к слову, то еще дерьмо, но дальше дорога идет на более крупные поселения. Или вы можете отправиться отсюда на юго-запад и выйти к Кастиэлла де Романа. Это крупный город, но нам не нужны поселения, упрямо повторила мать семейства, но Кассадор от нее только отмахнулся. Кастиэлла де Романа, город Кассадоров, но оттуда вы сможете добраться, куда захотите, сказал он, но если пойдете вдоль гор, то уйдете в сторону центральных областей континента. И вот там я за вашу жизнь и сраной паннинги не дам. Нам не нужно. Снова попыталась вмешаться упрямая мать, но Кассадор посмотрел ей прямо в глаза и проговорил. Дальше, в стороне от городов, есть только один путь, Эрби. Наш путь. Готова ли ты идти за горизонт и вести туда своих детей? Не уверен. Кассадор пустил Валла прочь, но все-таки обернулся и повторил. Уходите в Кастиэлла де Романа. Вы забрались слишком далеко на восток, Марчелика не любит слабых, а вы слабы. Сегодня вас спас лишь случай, а завтра он же вас и убьет. Это мой совет вам. А следовать ли ему или нет, решайте сами. Утром по ровному каменистому языку, уходящему в горы, двинулась в путь молодая девушка и двое парней. Анна и два ее брата, вечные друзья, погодки и бунтари. Как ни билась в истерике мать, как ни грозили им старшие братья и сестры, дальше идти в неизвестность эти трое не согласились. Послушав Кассадора, они уходили в Кастиэлла де Романа, в поисках лучшей доли и лучшей жизни, ну или хотя бы просто жизни. А поредевшее семейство отправилось дальше, чтобы где-то там, в светлом завтра найти свою верную смерть. Сколько их таких было, никто даже не считал в тот страшный год, слишком уж много. Глава 14. Патрульный крейсер, низкая орбита, 1 ноября 1937 года М.Х., по летоисчислению Эрфы. Капитан, мы проходим над нужной точкой, где сходятся две армии, напомнил Денис, одновременно активируя внешние камеры. И что там? Без особого энтузиазма поинтересовался Хабиб Абди, который очень любил требовать, чтобы ему что-нибудь напомнили, но очень не любил, когда все-таки напоминали. С гораздо большим удовольствием капитан услышал бы отчет о том, что найден Нарго или хотя бы его экипаж. Хабиб Абди не был ученым, он был капитаном, и только это его интересовало, только это он по-настоящему любил. Вести корабль через бездну космоса, ловить парусом солнечный ветер, рассчитывать траекторию движения для уменьшения затрат топлива.